Здравствуйте! Вы слушаете аудиошколу Михаила Федоренко «Музыкальная литература. Диск 2». Читает автор Михаил Федоренко. Все права защищены. Раз вы слушаете уже второй диск из серии «Музыкальная литература», из проекта «Музыкальная литература», значит, интересно. Значит, есть куда нам идти. Во втором диске я решил продолжить тему Петра Ильича Чайковского, потому что там очень много интересных вещей, которые мне хотелось бы, чтобы вы услышали. И будем разговаривать о музыке, будем делиться мыслями и будем слушать. Будем радоваться этим веселым, великолепным звукам. Итак, диск номер 2. Петр Ильич Чайковский. Поделюсь с вами мыслями. Было желание уже перейти к разбору других композиторов, другого композитора. Но вернувшись к тем записям, которые я отложил, я не смог отказаться от желания познакомить и вас с этими записями. Петра Ильича Чайковского, я о нем говорю. Потому что замечательная музыка, замечательные мелодии, запоминающиеся и берущие за душу. И поэтому в этом диске будет Петр Ильич Чайковский. И занимаясь этим проектом, я понял одну вещь. Для меня, а теперь и для вас, он будет являться, его музыка, своего рода эталоном. Потом будем сравнивать и находить общие какие-то вещи или, наоборот, отличные вещи в его музыке и в музыке других композиторов. Но он для меня является эталоном. А теперь уже и для вас. Давайте поговорим о личных качествах талантливого, гениального человека Петра Ильича Чайковского. Один из жизненных примеров, которые я услышал, все это берется, конечно же, из интернета. Вы в любой момент можете заглянуть, есть шикарные сайты, заинтересоваться и почитать о нем. Но мне запомнился один эпизод в его жизни. Петр Ильич Чайковский, пароход, Волга, закат. И он стоит, смотрит на этот закат, умиляется, радуется тихой грустью своей. А по палубе бегает мальчик, кричит, балуется. Петр Ильич Чайковский постоял еще немного, ушел в свою каюту. И, как говорили свидетели этого события, да и он потом сам вспоминал об этом, проплакал всю ночь. Вот такой интересный человек. То есть он не мог понять, как люди не видят той красоты, которую заметил он. Меланхолик. Очень тонко переживающий свои эмоции и имеющий возможность с помощью музыки эти эмоции подарить нам. Слушаем. Петр Ильич Чайковский. Сентиментальный вальс. Thank you. начиная любой проект, не знаешь, чем он закончится. И какие события в пути тебя ждут в связи с этим проектом. Интересное наблюдение. Едем в машине с женой, слушаем диск. Петр Ильич Чайковский, часть первая. Потому что по радио слушать нечего. Все то же самое, каждый день одно и то же. Новости, музыка, поп, рок. А здесь играет классика. Останавливаемся, я выхожу в магазин. Открывается дверь из нашей машины. Я выхожу, и звучит вальс цветов. И я представил себя на месте людей, которые проходят мимо. Интересное ощущение. Привыкли слушать популярную музыку, легкую. А здесь такая мощная музыка, как соприкосновение с вечностью. Приятно и интересно. Я думаю, если вы в машине слушаете, то вы могли ощутить такие же эмоции. А мы продолжаем слушать музыку Петра Ильича Чайковского. Балет «Щелкунчик». Марш! А мы с вами продолжим узнавать биографию Петра Ильича Чайковского. Мы остановились на том, что он поступил на службу в Министерство юстиции и потом успешно ее оставил. Ему было тогда 22 года. Он занимается в Петербургской консерватории. В 23 года выступает в концертах в качестве пианиста-аккомпаниатора и дает частные уроки фортепиано и теории музыки. Огромное впечатление у него от интродукции к опере Руслана Людмила «Глинки». В 24 года работа над увертюрой «Гроза» по драме Островского. В 25 лет работа над переводом с французского языка руководства к инструментовке и окончания Петербургской консерватории, где он исполняет свои кантаты, которые он сам написал, к радости, слова Шиллера, и оканчивает консерваторию с большой серебряной медалью. В 26 лет переезд в Москву в связи с поступлением на должность преподавателя в музыкальную консерваторию. И в 26 же лет у него нервное заболевание, вызванное переутомлением во время работы над первой симфонией. Там же он дирижирует торжественное открытие Московской консерватории. И в том же году исполнение в Москве скерцо из первой симфонии. В 27 лет начало работы над оперой «Воевода». И в этом же году, в декабре, речь Чайковского на французском языке, подчеркивается, на торжественном обеде в честь Берлиоза. Есть такой композитор. В 28 лет знакомство с Балакиревым в Москве. Первое исполнение первой симфонии в Москве. Это в 28 лет. Выступление Чайковского как дирижера на концерте в пользу пострадавших от неурожая. И первая публикация в газете «Современная летопись» по поводу сербской фантазии господина Римского-Корсакова. Еще один композитор. И в этом же году, в 28 лет, 1868 год, встреча с композиторами, членами «Могучей кучки» в Петербурге. Это запомним. Ну, пока все. А мы слушаем интересное, величественное произведение «Зимний лес». И сразу перед глазами картинка зимнего леса нашего. Петр Ильич Чайковский. «Зимний лес». величественное произведение, как наш русский лес. Заходишь туда зимой, и все. Красота неописуемая. Воздух великолепен. Мороз трескуч. И еще дальше можно рассказывать, но это замечательно. И вспомнив эпизод, когда я вышел из машины, а в машине играл в вальс цветов из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. Так вот, мои ощущения, что я вышел как бы из другого мира в реальность. Здесь мир великий, великолепный, блестящий, новогодний. И я с этим радостным настроением вышел из машины. И я надеюсь, передал это настроение людям, с которыми я общался. Чего, собственно, и вам желаю. Наполниться этими звуками и отдать этот свет дальше. Вашими улыбками, вашими словами, вашими делами добрыми. Да будет так. А мы с вами разберем сейчас одну интересную вещь. Термины, которыми мы пользуемся. Симфония, ноктюрн, сюита. И вот мы сейчас начнем потихонечку закапываться туда, в глубину музыки. Что это такое? Зачем оно нужно? Я думаю, это интересно. Итак, что такое симфония? Перевод с древнегреческого – созвучие, стройное звучание, стройность. Музыкальное произведение для оркестра. Как правило, симфонии пишутся для большого оркестра, смешанного состава, симфонического. Но существуют и симфонии для струнного, камерного, духового и других оркестров. В симфонии могут вводиться хор и сольные вокальные голоса. Известны и такие разновидности жанра, как симфония-концерт для оркестра с солирующим инструментом, концертная симфония от 2 до 9 солирующих инструментов, родственная по своему строению концерту. Бывают еще симфонии. Хоровая симфония или симфония для инструмента, особенно органа, реже фортепиано. Симфония может сближаться с другими музыкальными жанрами, образуя гибридные жанры. Симфония-сюита, симфония-фантазия, симфония-поэма, симфония-кантата. Классическая симфония, созданная композиторами Венской классической школы, состоит, как правило, из 4 частей, написанных в сонатной циклической форме. В академической музыке симфония занимает то же место, какое в литературе принадлежит драме или роману. Она дала название новому, неизвестному прежде составу оркестра и самой значительной области инструментальной музыки, широкому спектру ее форм и жанров, объединяемых понятием симфоническая музыка. Подчеркнем. Симфония, музыкальное произведение для оркестра, состоит из 4 частей и является самой значительной областью инструментальной музыки. А мы с вами слушаем большой вальс из балета «Лебединое озеро». Петр Ильич Чайковский. Thank you. сейчас мы с вами узнаем, что это был за человек Петр Ильич Чайковский. Интересные моменты из его жизни. Когда он поступил в Петербургскую филармонию, семья была очень расстроена. И отец музыканта отправился за советом к бывшему преподавателю Петра. В детстве Чайковский занимался у него, обучался игре на фортепиано. Тот удивился: «Что вы? Петр не сможет стать ни композитором, ни исполнителем. У него, конечно, есть талант, но для профессиональной карьеры этого недостаточно. Если бы преподаватель мог знать, как он ошибается». Мы уже говорили, что Петр Ильич Чайковский написал 80 музыкальных пьес. И именно он первым сделал упор в балете на музыкальное содержание. Он превратил музыку из дополнительной аранжировки в главное направление. Чайковского знают далеко за пределами России. И не просто знают, а активно слушают его произведения. Например, американцы День независимости празднуют под увертюру Петра Ильича Чайковского, 1812 год, мы с вами ее слышали. А ведь это их главный праздник. Такое вот почитание. Но он не только был композитором, он еще и интересовался другими вещами. Кроме музыки, Петр Ильич интересовался открытиями во многих областях науки. После него осталась огромная библиотека, насчитывающая 1239 книг. Там и художественные произведения, и книги по медицине, зоологии, астрономии, Библия на французском языке, изданная в 1736 году, и труд Лабока «Муравьи, пчелы, осы», и «Звездный атлас для небесных наблюдений», и популярный справочник о разновидностях грибов. По поводу Чайковского дирижера. Чайковский не сразу стал дирижировать своими произведениями. Впервые он преодолел стеснение, застенчивость перед широкой публикой в 1888 году. Это ему было 48 лет. Когда отправился в большое турне, сначала в Москву и Санкт-Петербург, потом побывал в Лейпциге, Праге, Берлине, Лондоне. Потом была большая поездка по Америке, Соединенным Штатам. Но несмотря на частые поездки за границу, Чайковский не собирался уезжать из России. Он любил Россию всем сердцем, о чем писал в своих письмах друзьям. А мы сейчас с вами послушаем замечательное произведение Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро», «Танец Одетты». честно скажу, непередаваемый восторг. Улыбка не сходит с моего лица. Замечательная музыка. Особенно я хочу вам еще раз прокрутить один момент, один отрывок из этого произведения «Танец Одетты». И еще раз послушать. Хочется танцевать, радоваться. Это называется простым словом «счастье». Я дарю вам кусочек счастья. У меня есть еще один проект, который называется «Аудиошкола Михаила Федоренко». Первый обучающий курс игре на гитаре слепых и слабовидящих людей. Вконтакте группа называется «Слепым людям гитару в руки». Учеников по России уже много, но я не об этом. Дай Бог им всем здоровья и музыки в душе. Я о том, что там была записана интересная информация. Что такое минор и мажор? Давайте послушаем и пойдем дальше. Мажор. Минор. Один из вопросов у учеников. Что такое минор и что такое мажор? Начнем сначала. Для чего нужна людям музыка? Для чего они ее придумали? Чтобы передавать свои мысли, передавать свои эмоции. И есть веселые песни, которые я люблю. И есть грустные песни, о которых мы уже с вами говорили, что их должно быть в нашем эфире, который мы слушаем, как можно меньше. Минор – это грусть. Мажор. Вот для этого, собственно, и нужен минор и мажор. И чтобы вы определяли мажорные песни и минорные песни. Бывает, что минорные песни тоже как бы веселые, но их нужно отличать от мажорных песен. Мажор, минор. Бывают минорные песни тоже веселые. А мажорных веселых песен мало, потому что считается, что рассмешить человека труднее, чем заставить его плакать. Заставить плакать проще, к сожалению. А у нас будут веселые песни. Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Или еще песня новогодняя. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Тоже мажорная. Поэтому прислушайтесь к музыке и определите. Минор, мажор. Вам это поможет. Добрый путь. А мы с вами продолжим слушать сюиту из балета «Лебединое озеро», мазурка, Петр Ильич Чайковский. Кстати, мазурка написана в мажоре. мы с вами узнали, что симфоническая музыка играется симфоническим оркестром. В симфоническом оркестре от 60 до 120 человек создают музыку. Какие группы инструментов туда входят? Для общего развития это нужно знать. Представьте себе, на сцене сидит симфонический оркестр. По левую руку сидят скрипки. Название их – струнные смычковые инструменты. Чуть дальше сидят виолончели, к той же группе – струнные смычковые инструменты. По правую руку в углу, в дальнем, стоят контрабасы. Струнные смычковые инструменты. По центру находятся арфы, струнные щипковые инструменты. По правую руку от дирижера сидит группа духовых инструментов. Туда входят все трубы: гобои, геликоны, тубы, кларнеты, флейты, тромбоны, горны. Это духовая группа. Если в оркестре принимают участие фортепиано, это еще одна группа – клавишные инструменты. И пятая группа – это ударные инструменты. Литавры, тарелки, все барабаны и треугольник в том числе. Туда же может и входить с детства знакомый всем инструмент – ксилофон. Палочками, помните, в детстве играли? Подытожим. В симфонический оркестр входят 5 групп инструментов. Струнные смычковые, струнные щипковые, клавишные инструменты, духовые инструменты – большая группа, и ударные инструменты. Вот это весь состав симфонического оркестра. От 60 человек до 120, и бывают даже сводные оркестры, я слышал, 180 человек. И вот это все, мощь инструментов, создают музыку великолепную. А мы с вами продолжим слушать Петра Ильича Чайковского, и сейчас одна из самых популярных его вещей – «Лебединое озеро», тема «Лебедя». Петр Ильич Чайковский. в апреле 1878 года Петр Ильич Чайковский писал своему другу и почитательнице Надежде Филаретовне фон Мек. «Я давно уже подумываю о том, что не мешало бы содействовать по мере сил к обогащению детской музыкальной литературы, которая очень небогата. Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной легкости с заманчивыми для детей заглавиями, как у Шумана». Непосредственным толчком к созданию детского альбома послужило Чайковскому общение с маленьким племянником Володей Давыдовым, которому и посвящен этот сборник, состоящий из 24 легких пьес и появившийся в октябре 1878 года. Интересно, что на обложке первого издания в скобках помечено «Подражание Шуману». И вот сейчас мы прослушаем с вами одно из произведений, которое называется «Сладкая греза» из детского альбома Петра Ильича Чайковского. Это лирическая пьеса, и хотя у нее есть название, но это не программная миниатюра. Образ светлой мечты, который дан в музыке, можно наполнять любым подходящим содержанием, а можно просто слушать и наслаждаться. Петр Ильич Чайковский, детский альбом «Сладкая греза». А мы с вами продолжим узнавать, из каких частей состоит музыка. Мы слышим сюита, симфония, соната, кантата. Мы с вами сейчас разберем термин сюита. В переводе с французского сюит – ряд, последовательность, чередование. Сюита. Это циклическая музыкальная форма, состоящая из нескольких самостоятельных контрастирующих частей. объединенных общим замыслом. Сюитой также называют ряд пьес из музыки к балету, драматическому спектаклю, кинофильму. Существует также два особых вида сюиты – вокальная и хоровая, а также сюита в виде музыкально-хореографической композиции из нескольких характерных танцев. Для сюиты характерны картинная изобразительность, тесная связь с песней и танцем. Термин «сюита» введен во второй половине XVIII века французскими композиторами. Вначале танцевальная сюита состояла из двух танцев – павана и гальярда. Павана – это медленный торжественный танец. Название произошло от слова «павлин». Танцоры изображают плавные движения, гордо поворачивают головы и кланяются. Такие движения напоминают павлина. Очень красивы были костюмы у танцоров, но у мужчины обязательно должны были быть плащ и шпага. Гальярда – это веселый, быстрый танец. Некоторые движения танца имеют смешные названия – журавлиный шаг и многие другие. Несмотря на то, что танцы разные по характеру, они звучат в одной тональности. И сначала это были танцы, а уже в XIX веке римский Корсаков, о котором мы говорили, Мусоргский и Петр Ильич Чайковский сделали из них музыкальные композиции. Уже это был не танец. Вот что такое сюита. Сначала это был танец, а сейчас это стала музыкальная композиция, чаще всего инструментальная, состоящая из нескольких лаконичных и контрастирующих между собой пьес. Про сюиту закончили, а еще я хочу вам сказать, я уже говорил вам мою версию, что песни – это молитвы. И музыка, которую люди сочинили, они тоже молятся нотами, звучанием. И Петр Ильич Чайковский в детском альбоме написал замечательную пьесу для детей. Она называется «Утренняя молитва». Я ее послушал. Действительно, утро, ребенок просит у Боженьки, чтобы день хорошо прошел, чтобы все у него получилось. И Петр Ильич Чайковский с помощью музыки смог передать настроение утренней молитвы. Слушаем. Детский альбом «Утренняя молитва», Петр Ильич Чайковский. А мы с вами продолжим смотреть, как жил великий композитор Петр Ильич Чайковский. в 29 лет премьера оперы «Воевода» в Большом театре в Москве. Первое исполнение симфонической оперы «Фатум» в Москве и передача партитуры оперы «Ундина» в дирекцию императорских театров. Про оперу «Воевода» там было много критических замечаний, и он шел 5 сезонов, а потом его сняли. В 30 лет, 1870 год, первое исполнение увертюры «Фантазии» «Ромео и Джульетта» в Москве. Мы с вами слышали ее. Прекрасное произведение. В 31 год концерт из произведений Чайковского в Благородном собрании. В программе первый струнный квартет, фортепианные пьесы и романсы. И также начало сотрудничества в газете «Современная летопись» в качестве музыкального критика. В 32 года исполнение кантаты, посвященной 200-летию со дня рождения Петра I на открытии политехнической выставки в Москве. В 33 года первое исполнение второй симфонии в Москве. Премьера «Снегурочки» Островского с музыкой Чайковского в Малом театре в Москве. В 36 лет исполнение первого квартета в Бостоне, Соединенные Штаты Америки. И у него огромное впечатление от оперы «Кармен», слышанной в Париже. Исполнение увертюры «Фантазии» «Ромео и Джульетта» в Вене. Знакомство с Львом Николаевичем Толстым в Москве. В 37 лет премьера балета «Лебединое озеро» в Большом театре в Москве. В 38 лет первое исполнение 4-й симфонии в Москве. Исполнение первого концерта для фортепиано с оркестром в первом русском концерте на Парижской выставке в зале Трокадеро. Ну, пока все. Мы закончили, когда ему было 38 лет. Для чего это все нужно? Новые события в жизни человека, новые знания о том, что он сделал и когда он сделал. Про возраст речь идет. То есть очень продуктивный человек, трудолюбивый. Вот об этом я и хотел вам сказать. А дальше мы с вами послушаем мелодию для скрипки с фортепиано Петр Ильич Чайковский. Thank you. И еще один пласт жизни и деятельности Петра Ильича Чайковского – это оперы. Перечислим их. «Воевода», «Ундина», «Опричник», «Евгений Онегин», «Орлеанская дева», «Мазепа», «Черевички», «Чародейка», «Пиковая дама» и «Иоланта». 10 опер. И песни, и романсы. Романсы. Мы уже говорили, первый романс. «Мой гений, мой ангел, мой друг» на слова Фета. Тексты Чайковский находил по преимуществу у русских поэтов того века, 19 века. Плещеева, 20 романсов, Толстого, но не Льва Николаевича, 12 романсов и дуэт. Под инициалами КР, 6 романсов, Ротгауза, 6 романсов, Апухтина, 5 романсов, Фета, 5 романсов, Полонского, 3 романса, Мережковского, 2 романса. И много писал Чайковский на стихи Гейне и Гёте. 6 романсов написаны на оригинальные тексты французских поэтов. Поэзии, которую избрал композитор, его привлекали прежде всего близость контраста счастья и горького одиночества и любви. А мы с вами послушаем одно из самых знаменитых произведений, и вы сразу его узнаете, из оперы «Пиковая дама» на слова Александра Сергеевича Пушкина, ария Германа, Петр Ильич Чайковский. Что наша жизнь, игра, добро и зло, дни мечты, пруд честной сказки для бабья, добро, посчастлив здесь, друзья. Сегодня ты, а завтра я, так бросьте же борьбу, варите миг удачи, узри удачи, не плачет. Пусть не удачник плачет, кляня, кляня свою судьбу. Что верно смерть одна, как берег моря суеты, нам всем прибежище она, то же ей милее из вас, друзья. Сегодня ты, а завтра я, так бросьте же борьбу, ловите миг удачи, пусть не удачи. Ученик плачет, пусть не удачник, ученик плачет, глядя в свою судьбу. Особую страницу в творчестве Петра Ильича Чайковского занимает альбом фортепианных пьес «Времена года». Идея цикла и заглавия пьес принадлежала Бернарду, издателю журнала «Нувелист», с которым Петр Ильич сотрудничал с 1873 года. Примерно в ноябре 1875 года Бернард посылает Чайковскому заказ на фортепианный цикл. Письмо не сохранилось, однако его содержание можно представить на основании ответа композитора 24 ноября 1875 года. Чайковскому было 35 лет. «Получил ваше письмо. Очень благодарен вам за любезную готовность платить мне столь высокий гонорар. Постараюсь не ударить лицом в грязь и угодить вам. Я пришлю вам в скором времени первую пьесу, а может быть и разом две или три. Если ничто не помешает, то дело пойдет скоро. Я очень расположен теперь заниматься фортепианными пьесками. Ваш Чайковский. Все ваши заглавия я сохраняю. Следовательно, названия пьес, то есть сюжетов картинок, были предложены композитору-издателем. И уже в декабре в журнале «Нувелист» появляется объявление об издании в следующем году нового цикла пьес Чайковского. Известно, что он начал работу в Москве. В 1975 году композитор писал Бернарду: «Сегодня утром, а может быть и вчера, еще вам высланы по почте две первые пьесы». То есть он меньше чем через месяц уже написал две первые пьесы. «Я не без некоторого страха перепроводил их к вам. Боюсь, что вам покажется длинно и скверно. Прошу вас откровенно высказать ваше мнение, чтобы я мог иметь в виду ваши замечания при сочинении следующих пьес. Если вторая пьеса покажется негодной, то напишите мне об этом. Если вы пожелаете пересочинения «Масленицы», то, пожалуйста, не церемоньтесь и будьте уверены, что к сроку, то есть к 15 января, я вам напишу другую. Вы платите мне такую страшную цену, что имеете полнейшее право требовать всяких изменений, дополнений, сокращений и пересочинений». Пьесы, очевидно, удовлетворили Бернарда, так как были изданы точно в положенный срок и в полном соответствии с автографом. Еще что можно сказать про этот цикл пьес «Времена года»? Пьесы получили поэтические эпиграфы. По-видимому, инициатором этого был Бернард. Неизвестно, знал ли Петр Ильич заранее о включении эпиграфов и обсуждался ли с ним выбор стихов, но так как все произведения и издания включали их, композитор так или иначе это одобрил. В конце 1876 года Бернар выпустил пьесы отдельным сборником с заглавием «Времена года». Здесь общее название цикла употреблялось впервые и было дано, опять-таки, Бернардом. На обложке были изображены 12 картинок. И мы начинаем с первой пьесы «Январь у Камелька». Эпиграф из Александра Сергеевича Пушкина. «И мирной неги уголок ночь сумраком одела, в камине гаснет огонек, и свечка нагорела». Петр Ильич Чайковский. «Времена года. Январь у Камелька». следующая пьеса из цикла «Времена года», «Февраль», «Масленица». Эпиграф взят из Петра Вяземского. «Скоро масленицы бойкой закипит широкий пир». Следующее произведение из цикла «Времена года» Петра Ильича Чайковского – «Апрель», «Подснежник», эпиграф из Аполлона Майкова. Голубенький чистый подснежник – цветок, а подле сквозистый последний снежок, последние слезы о горе былом и первые грезы о счастье ином. Петр Ильич Чайковский. Времена года, апрель, подснежник. Thank you. И так мы добрались до мая. Петр Ильич Чайковский, «Май, белые ночи». Эпиграф русского поэта Афанасия Фета. Какая ночь! На всем какая нега! Благодарю, родной полночный край! Из царства льдов, из царства вьюг и снега, как свеж и чист твой вылетает май. Петр Ильич Чайковский. Времена года. Май. Белые ночи. Так как день рождения у меня в июне, мне приятно представить вам пьесу из цикла «Времена года» Петра Ильича Чайковского «Июнь». Баркаролла. Эпиграф написал Алексей Плещеев. Выйдем на берег, там волны, ноги нам будут лобзать, звезды с таинственной грустью будут над нами сиять. Петр Ильич Чайковский, «Времена года», июнь, Баркаролла. Thank you. была официальная жизнь Петра Ильича Чайковского, а была неофициальная, которую мы не знаем, но которую нам рассказали современники или в письмах он сообщил о каких-то событиях в его жизни. Как-то раз Чайковского спросили: «Петр Ильич, вы, наверное, уже устали от похвал и просто не обращаете на них внимания». Композитор ответил: «Да, публика очень добра ко мне. Может быть, даже более, чем я того заслуживаю. И все-таки никогда в жизни я не был так польщен и тронут, как тогда, когда Лев Николаевич Толстой, сидя рядом со мной в зале и слушая анданте моего квартета, залился слезами». Вот так. А мы с вами послушаем композицию «Осенняя песня» из альбома «Времена года», Петр Ильич Чайковский. Вы ее тоже знаете. Очень популярная вещь. Thank you. Талантливый человек талантлив во всем, во многих своих проявлениях. И Петр Ильич Чайковский, помимо музыки, он с детства писал стихи. В наших глазах Чайковский великий композитор, и это, конечно, правда. Но еще он писал стихи эпизодически, на любительском уровне и для души. Еще он, когда вырос, писал стихи для своих романсов. Давайте прочитаем, что он тут накропал в детстве, в 11 лет. «Когда молюсь от сердца я, Господь мою молитву слышит, молитва наша есть сестра, она как свет нам душу освещает». Не в рифму, но с душой. Ему было 11 лет. И еще в 11 лет «Сегодня я за чашкой кофе мечтал о тех, по ком вздыхал, и поневоле имя Софья 4 раза сосчитал». В письме сестре Саше об одной девушке по имени Софи. И большое стихотворение, которое он написал, и оно одно сохранилось, остальное в деталях, из писем нашли это стихотворение. Письма он писал своим друзьям, и там же стихотворение «Ландыши». «Когда в конце весны в последний раз срываю любимые цветы, тоска мне давит грудь, и к будущему я молитвенно взываю, хоть раз еще хочу на ландыш взглянуть. Вот отцвели они, стрелой промчалось лето, короче стали дни, умолк пернатый хор, скупее солнце нам дает тепла и света, и разостлал уж лес свой лиственный ковер». Ну и так далее. Большое стихотворение написано в 1878 году. Ему было 38 лет. Романтик. А мы с вами сейчас услышим великолепное произведение. Я выбрал его из многих. У него много великих, хороших, звучных произведений. Мелодист очень хороший, Петр Ильич Чайковский. «Симфония номер 5» написана была, когда ему было 48 лет. Между 4-й и 5-й симфонией прошло 10 лет. А между 1-й и 5-й, там ему было 26, а здесь ему 48, 22 года. Давайте послушаем 5-я симфония, вальс, «Аллегро модерато». Великолепное произведение. 5-я симфония, вальс, «Аллегро модерато», Петр Ильич Чайковский. Thank you. Великолепно. Светлое произведение, ведущее нас куда-то вдаль, светлую, радостную. И еще, пока слушал произведение, хочу вам сказать мое мнение. Хотите талантливых детей? Пусть дома звучит музыка и пишите стихи вместе с детьми. Поздравления бабушке! К Новому году! Частушки. Садитесь и начинайте писать. Раньше в школах, еще в 50-х годах прошлого века, уже прошлого века, 20-го, был предмет риторика, на котором дети учились писать разные произведения, рассказывая о своей жизни, и в том числе сочинения и стихи. И пусть будет так. Пусть ваши дети умеют писать стихи. Покажите им, что это возможно, что это просто. Просто и весело складывать слова в рифмы и получать стихотворение со своим видением этой жизни. Да будет так. И еще интересные факты из жизни Петра Ильича Чайковского. В возрасте 37 лет Чайковский женился на студентке Антонине Ивановне Милюковой. Брак не просуществовал и месяца. Через две недели композитор уехал за границу. В ответ на расспросы он пояснял, что спутал жену с Татьяной, героиней Евгения Онегина, оперу, которую он писал. Супруги официально не развелись, но жили раздельно. Чайковский написал 10 опер, две из которых уничтожил. Сохранились лишь их отдельные фрагменты. Опера «Воевода» была поставлена в Большом театре, а «Ундина» не ставилась ни разу. А всего композитор, как мы уже говорили, оставил более 80 музыкальных произведений. Летом 1885 года, ему было 45 лет, череда страшных пожаров накрыла Клин, где он жил. Пострадали десятки строений и торговые ряды. Великий композитор в то время проживал там и даже принимал участие в борьбе с пожарами. Ну и печальная. Официальная версия смерти композитора – холера. Утром 21 октября 1893 года, это ему было 53 года, ему стало плохо. Врач поставил неутешительный диагноз. Известно, что накануне Чайковский задержался в ресторане до глубокой ночи после концерта, где выпил стакан воды и, как оказалось, не кипяченой. И через несколько дней Петр Ильич умер в доме своего брата. Пейте кипяченую воду и не пейте из неизвестных источников. А у нас с вами на очереди «Спящая красавица». Великолепная композиция, великолепный балет в трех действиях. С прологом и апофеозом композитора Петра Ильича Чайковского, по либретто Всеволожского и Мариуса Петипа, к сюжету одноименной сказки Шарля Перро. Балет сочинен в 1889 году. Ему было 49 лет и поставлен первый раз в Мариинском театре. Сказка была написана французским сказочником Шарлем Перро в 1697 году. А через 100 лет эта же сказка появилась в варианте «Братьев Гримм». С тех пор простой сюжет о феях добра и зла вдохновил многих музыкантов, художников, литераторов на создание собственных произведений на этой же основе. И Чайковский с помощью своих друзей написал этот великий балет. А мы с вами послушаем вальс. И вы его тоже слышали, он знакомый. Вальс из балета «Спящая красавица». Петр Ильич Чайковский.